Глава 47. Утро радует новостью, что сестрички и мама Данилы любят поспать, поэтому завтракаем мы в ограниченном кругу. Нам составляют компанию только Джек, Дэвид и Мэри. «И даже к обеду не вернётесь», — уточняет родственница Турбиных, когда Данила сообщает, что мы уезжаем в офис. «Работы много», — разводит руками муж, а я киваю, сделав серьёзное лицо. «Как жаль», — тянет Мэри. Вот только я чувствую в её голосе радость и подозреваю, что ей вообще не жаль. А вдруг эти родственники и вправду аферисты? Даня, конечно, сказала, что за ними будет неустанно следить служба безопасности, но мне всё равно тревожно. Может, у них такая ловкость рук, что без проблем удастся обнести дом перед носом у охраны. Или ту же Злату так облапошат, что Турбин потом век не расплатится. «Не расстраивайтесь, Мэри», — говорю бабульке с улыбкой, а мужу многозначительно наступаю на ногу под столом. «Вы даже соскучиться не успеете, как за вами приедет гид и повезёт знакомиться с городом». «Ох, надеюсь, у меня получится этого самого гида найти в рекордные сроки. У Вики Арбатовой своё агентство по организации мероприятий. Уверена, что и связи в области экскурсий есть. К счастью, Данила мой план понимает и развивает на ходу. Да, вы же мечтали получше узнать историческую родину. Так вот, я бы вообще купил вам тур по Золотому кольцу. 10 дней непрерывного знакомства с достопримечательностями. Что может быть лучше?» Мэри прямо с лица сходит от надвигающейся перспективы, но не одна она. Джек начинает кашлять, подавившись круассаном, и только Дэвид продолжает невозмутимо макать блин в сметану. Он просто плохо по-русски понимает и практически не говорит. «Какое замечательное предложение!» Сделав глоток кофе, чтобы перестать кашлять, сдавленно говорит Джек. «Как бы я мечтал об этом, но, к сожалению, мне врачи запретили такие экскурсии. Синдром домашнего кишечника, знаете ли, не к столу будет сказано». Вот врет он. Больше чем уверена, что нет такого синдрома. И всё это Джек выдумал прямо сейчас. Но про его синдром расспрашивать совершенно нет желания. Поэтому приходится с гениальной идеей Турбина расстаться. «Действительно жаль», — киваю сочувствием. «Надеюсь, ваша болезнь позволит вам однодневные экскурсии». Наглеть дядюшка не решается и говорит, что вполне способен совладать со своим кишечником в течение дня. А мы с Данилой поднимаемся, желаем им хорошего дня и спешим в машину. «Очень подозрительные», — говорю мужу, как только двери закрываются, и он запускает двигатель. «Не то слово. Напомню охране, чтобы глаз с них не сводили», — говорит Данила и набирает пост. А пока он общается со старшим смены, я пишу Виктории. «Привет, это Марина Турбина. Во сколько тебе можно позвонить по работе?» Мы выезжаем за ворота, и от Вики приходит ответ, что она через 30 минут будет в офисе. «Даня, а может быть, нанять какого-нибудь специалиста?» — рассуждаю по дороге. «Частного детектива там, или я не знаю, кто занимается поисками пропавших родственников?» «Да, Мариш, тоже об этом всё утро думаю. Ещё планирую узнать, что мне нужно принести для теста ДНК». «Ты знаешь, я даже рада, что не пришлось Аню везти сюда», — сознаюсь Даниле. «Мне так спокойнее будет». «Вот да. Кстати, с экскурсией ты прямо гениально придумала. Есть мысль, как её организовать, а лучше несколько. Можно глянуть в поисковике экскурсионное агентство». «Я Виктории Арбатовой написала. Мне кажется, это по её части. Договорюсь с ней о встрече и расспрошу, может, у неё имеются ещё какие-то идеи для развлечения дорогих родственников». «О, точно. Может, я тогда тебя сразу к ней в офис завезу?» «Давай». Радуюсь, что не придётся путаться у Данилы под ногами и мешать работать. Всю дорогу до делового центра, в котором снимает помещение Арбатова, мы с Данилой придумываем ужасные испытания для иностранной родни и ржём как ненормальные. То он предлагает напоить их, а ночью явиться в костюмах белочек и учинить допрос, с какой целью они на самом деле к нам явились. То я предлагаю нанять стриптизёра с актёрскими способностями, а лучше двух, чтобы вывести сестриц на чистую воду. В общем, когда приходит время ненадолго расстаться, я после Вики сама до офиса Турбина доберусь. Я пребываю в прекрасном настроении и даже целую мужа в щёку на прощание. Сама не замечаю, как начинаю вести себя как настоящая жена. Но и Даня, между прочим, не возражает. Он тоже ведёт себя как настоящий муж, выдавая мне инструкции. На метро не ехать, а вызвать такси.